Глава 52. Марго. Среда, 10 апреля 2019 года, 10:40. Первое, что я чувствую, когда просыпаюсь, пульсирующую боль в щеке, и меня сразу захлестывают воспоминания о прошедшей ночи, как меня ударили на свалке металлолома, как я поцарапала щеку об асфальт, как увезли Анну, как мы проводили операцию под дулом пистолета. От одного воспоминания о прикосновении пистолета к затылку меня прошибает пот. Я закрываю глаза и делаю глубокие медленные вдохи. Все закончилось. Скоро Анне вернут сына, а я получу свои деньги. Боже мой, я правда их заработала. Я засовываю руку под одеяло и веду ладонью вниз, задержавшись на нижней части живота под пупком. Кажется, живот начал расти. Я чувствую, что он надулся и что грудь стала чувствительной. Меня хотя бы пока не тошнит. «Ты не готова!» — произносит у меня в голове голос Ма. «Ты испортишь этому ребенку жизнь еще больше, чем я испортила твою!» Мне стоит придумать какой-то контраргумент, чтобы заглушить ее голос. Но что, если она права? Это нормально, что я так боюсь? Я могу думать только о том, что сделаю не так. Он кажется таким хрупким, таким беспомощным. Я боюсь, что могу его сломать, если неловко повернусь и лягу не под тем углом. Что, если я его уроню, когда он родится? Его маленькая шейка переломится, как фарфоровая. Я прокручиваю эту мысль в голове еще и еще и еще раз и могу думать только об этом. Удар, хруст, удар, хруст. Кто-то откашливается в другом конце комнаты. Я подпрыгиваю, хватая одеяло, чтобы прикрыться. В углу сидит Дэмиан и крутит между пальцами кольцо Рика. Он, наверное, взял его с тумбочки, пока я спала. «Что ты делала на складе, Мэггот?» Он не смотрит на меня. Кольцо поблескивает в лучах солнца, пробивающихся по контуру занавесок на окнах. И только когда эти отраженные лучи падают на мгновение на его лицо, я замечаю фиолетовый синяк у него под глазом. Он постоянно шмыгает носом после ночи на кокаине. Я сажусь на кровати и пытаюсь оценить, какое у него настроение. Он нервно колотит ногой по ковру. Он в ярости. «Тебя били?» — спрашиваю я. «Отвечай на вопрос. Зачем ты поехала на склад, Мэггот?» «Я не могу тебе сказать». Он так быстро выпрыгивает из кресла, что у меня с губ слетает небольшой всхлип. Едва добравшись до кровати, он хватает меня за руки и наваливается на меня всем своим весом так, что начинает колыхаться матрас. «Даже не вздумай нахер!» — кричит он, и мне на лицо падают капли слюны. «Я говорил тебе не лезть, а ты все равно полезла. Думаешь, я боюсь фингала и синяков на ребрах?» «Мне повезло, что чего-то, блин, похуже не сделали! Отвали!» Он так сильно меня встряхивает, что у меня болтается голова и снова опрокидывает меня на кровать, приблизив ко мне лицо. У него плохо пахнет изо рта. «Ты должна была шантажировать эту бабу, а не устраивать ей гребаную экскурсию по территории наркокартеля!» «Да, вот так вот! Наркотики!» «Краденые машины — это просто прикрытие. Думаешь, они хотят, чтобы там шастали случайные люди? Если будешь задавать слишком много вопросов, они без зазрения совести тебе пулю в лоб пустят». Он поднимает левую руку и приставляет палец к моему лбу. «Поняла. Убьют тебя, убьют меня, убьют Рика. Ты этого хочешь, идиотка мелкая?» Свободной рукой я пихаю его в грудь и поднимаю ногу, чтобы пнуть, но он хватает меня за лодыжку и сдергивает с кровати. От удара об пол у меня звенит в позвоночнике. Я отчаянно хватаюсь за простыни, чтобы прикрыться. «Никто не имеет права просто так подвергать меня и Рика опасности», — говорит он, хватая меня за подбородок. «Собирай манатки и вали!» Он отпихивает меня, как будто ему отвратительно даже прикасаться, и идет к двери. «Отлично, мне больше денег достанется», — отвечаю я по-детски, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Он отвечает жестоким смехом, в котором звучит злоба. Когда он закидывает назад голову, я вижу белый налет у него на языке и маленькие белые нимбы вокруг ноздрей. Он подходит ко мне и садится на корточки. Я отползаю, пока не упираюсь спиной в стену. «Думаешь, я не понял, что ты собираешься свалить, как только наложишь свои воровские лапы на эти деньги?» Слезы теперь текут у меня рекой, огибают нос, увлажняют мне губы. «Тогда зачем ты достал мне машину? Зачем помогал?» «Потому что ты моя сестренка, и я тебя любил, хотя знал, что ты снова используешь меня и дашь пинок под зад. Ты всегда так делаешь, Мэггот. Ты выжимаешь из людей все, что можешь, а потом сбегаешь к своей следующей жертве». «Ну вот, ты взяла, что хотела, да? Так что вали и иди манипулировать каким-нибудь другим дебилом». Он встает, пинает по дороге подушку, которая свалилась с кровати, и идет к двери. «Манипулировать? Долго слово учил?» Он снова оборачивается с красными щеками. Я шмыгаю носом и смахиваю слезы тыльной стороной ладони. «У кого, как ты думаешь, я этому научилась?» — заикаясь, говорю я. «Я росла с вами, с двумя пиявками. Ма ненавидела меня за то, что я пыталась кем-то стать в этой жизни. А ты ненавидишь за то, что я не взяла тебя с собой. Но зачем мне было это делать? Посмотри на себя. Кокаин вокруг ноздрей, когда еще полдень не пробило. И зрачки размером с гребаное колесо. Ты наркоман, Дэмиан. Ты прямо как она!» Глаза у него стекленеют. Наконец, мои слова действительно его ранили. Он сглатывает так, что у него подпрыгивает кадык. «Ты что, правда думаешь, что ты лучше меня?» — спрашивает он хриплым голосом. «Ты посмотри на себя. Ты шантажируешь мать, которая пытается вернуть своего сына. Тебе грозит срок за то, что ты воровала у собственных друзей. И ты думаешь, что лучше меня, потому что я зарабатываю на жизнь, как умею? Ты не лучше меня. Ты хуже». Он качает головой, смахивая слезу тыльной стороной ладони. «Одевайся, собирай шмотки и вали». Он с такой силой захлопывает дверь, что трясутся стены. Только оставшись одна, я позволяю слезам течь свободно. Я рыдаю, как маленькая девочка, выпутываясь из одеяла и натягивая на себя одежду. Детьми мы все время жестко ссорились, но сейчас все по-другому. Как будто это конец. Я дергаю за цепочку на шторе, чтобы впустить свет и посмотреть, все ли взяла, и замечаю кусок радуги на стене, куда сквозь треснутое стекло падает солнечный свет. Я никогда больше сюда не вернусь. Я подбираю свою сумку, проверив, на месте ли деньги и кольцо, и иду к двери, сжимая в руке ключи от машины, надеясь уехать на ней, прежде чем Дэмиан решит ее у меня забрать. В коридоре пахнет беконом и красными Мальборо. Я слышу со второго этажа бормотание телевизора. Но этот дом настолько полон воспоминаниями, что я уже не понимаю, где реальность, а где плод моего воображения. Надо отсюда бежать. Я крадусь по коридору, потом по лестнице, положив руку на перила и слушая скрип каждой ступеньки под своим весом, и хватаюсь за задвижку на двери. и вдруг слышу ее голос. «Как бы далеко ты ни убежала, как бы ни лгала себе, что ты выше навозной кучи, в которой родилась, это всегда будет у тебя в крови. Ты не можешь сбежать от своей ДНК, Мэггот. Но я уверена, что ты помрешь, но не оставишь попыток». Это были последние слова, которые я от нее услышала, когда уезжала из дома. Я стояла на этом самом месте. Я захлопываю за собой дверь, из меня рвутся рыдания. Они сотрясают все мое тело, у меня дрожат губы, из носа текут сопли. Я бегу к машине, сажусь и опускаю голову на руль. Острая боль в животе мгновенно высушивает мои слезы. В голове проносятся мысли, пока я не понимаю, что произошло. Весь мой мир на мгновение встает с ног на голову. Я просовываю руку за ремень штанов и щупаю живот под пупком. У меня только что начались месячные.